отличие от нас, грядущие будут не механизмами и даже не отдельными существами в строгом смысле слова. Они будут единым, оставаясь множественными. Нам неоткуда почерпнуть точное представление о природе грядущих. Свет един, но число лучей его бесконечно. Я обрел смысл слова. Мертвые тела и прах направят мои стопы. А еще память о славном псе по имени Фокс. Я вышел из города на заре, сопровождаемый легким топотом разбегавшихся во все стороны дикарей. Миновав лежащие в руинах пригороды, я к полудню вышел на великий серый простор. Здесь я оставил ставший ненужным карабин. По ту сторону великой расселины не было отмечено никаких признаков жизни, ни животной, ни растительной. Двигаться оказалось легче, чем я предполагал. На самом деле, толщина слоя пепла не превышала нескольких сантиметров, а под ним лежала твердая, словно спекшаяся земля. Она давала ногам удобную опору. Солнце стояло высоко, в недвижной небесной лазури. На местности не было никаких складок, никаких особенностей рельефа, из-за которых я мог бы отклониться от курса. Постепенно я, продолжая двигаться вперед, впал в состояние мирной полудремы. Слегка измененные, истонченные и хрупкие образы нео-людей сплетались в моей памяти с теми шелковистыми, бархатными видениями, какие давным-давно в прежней жизни создавала у меня на экране Мария-23, пытаясь выразить отсутствие Бога. На закате я сделал короткий привал. С помощью несложных измерений и тригонометрии мне удалось определить, что уклон составляет около 1%. Если показатель крутизны не изменится, значит поверхность океана лежит на 2500 метров ниже уровня материковой платформы, то есть довольно близко к астеносфере. Судя по всему, в ближайшие дни нужно ждать существенного повышения температуры. В действительности жара стала по-настоящему изнуряющей лишь через неделю. Тогда же я начал ощущать первые приступы жажды. Небо по-прежнему оставалось чистым и неподвижным, приобретая все более насыщенный цвет кобальта. Мало-помалу я сбросил с себя всю одежду. В рюкзаке оставалось всего несколько таблеток минеральных солей. Теперь мне было трудно их глотать. Слюноотделение становилось слишком скудным. Я испытывал новое для себя ощущение. Физическое страдание. Жизнь диких животных, целиком пребывающая во власти природы, представляла собой сплошную боль с редкими внезапными моментами разрядки, блаженного отупения, связанного с удовлетворением биологических потребностей, пищевых или сексуальных. Жизнь человека, в общем, проходила примерно так же. Под знаком страдания, с отдельными, всегда слишком краткими моментами удовольствия, вызванного реализацией осознаваемой потребности, которая у людей превратилась в желание. Жизнь нео-людей должна была протекать мирно, рационально, вдали и от удовольствия, и от страдания. Замысел этот потерпел крах. И мой уход служил наглядным тому свидетельством. Быть может, грядущие познают радость. Иное имя вечно длящегося удовольствия. Я шел в том же ритме, по 20 часов в день, без остановок, ясно сознавая, что теперь мое выживание зависело от элементарной проблемы нормального осмотического давления. От равновесия между процентным содержанием минеральных солей и тем количеством воды, какое успели накопить мои клетки. Не то чтобы я хотел жить буквально в смысле слова. Просто идея смерти была абсолютно бессодержательна. Свое тело я воспринимал как носитель, но оно несло лишь пустоту. Мне оказалось не под силу достичь духа. Но я все-таки ждал какого-то знака. Пепел под моими ногами стал белым, а небо приобрело ультрамариновый оттенок. Через 2 дня я обнаружил сообщение Марии-23. Оно было написано каллиграфически четким узким почерком на тонких листках прозрачного нервущегося пластика. Свернутые листки она положила в черную металлическую тубу, слабо звякнувшую, когда я ее открыл. Сообщение не предназначалось специально для меня. Собственно, оно вообще никому не предназначалось. То было всего лишь очередное проявление абсурдного или высокого стремления, которое отличало людей и передалось их преемникам. Стремление оставить след, письменное свидетельство. Общее содержание сообщения было очень печальным. Выбираясь из развалин Нью-Йорка, Мария 23 неоднократно соприкасалась с племенами дикарей, иногда весьма многочисленными. В отличие от меня, она пыталась вступить с ними в контакт. Ей самой ничего не угрожало. Дикари боялись ее. Тем не менее, она питала глубокое отвращение к их грубости, безжалостному обращению с пожилыми и слабыми особями, к их неутолимой жажде насилия, социального и сексуального унижения, самой настоящей жестокости. Сцены, аналогичные тем, свидетелем которых я стал в Оларконе, постоянно повторялись и в Нью-Йорке, хотя племена обитали на значительном расстоянии друг от друга и в последние 7-8 столетий никак не могли контактировать между собой. Ни один праздник у дикарей не обходился без насилия, кровопролития, публичных истязаний. Более того, изобретение чудовищных пыток являлось, по-видимому, единственной областью, в которой они сохранили талику изобретательности, родившей их человеческими предками. К этому сводилась вся их цивилизация. Если согласиться, что механизм наследственности затрагивает и моральные качества, то факт этот не покажется удивительным. Вполне логично, что в ходе затяжных военных конфликтов выживали прежде всего наиболее грубые и жестокие особи с повышенным уровнем агрессивности и что их характер передавался потомству. В вопросах моральной наследственности ничего нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Бесспорно одно – свидетельство Марии 23, ровно как и мое собственное, подтверждало справедливость приговора, вынесенного Верховной Сестрой человечеству, и полностью оправдывало ее решение не препятствовать тому процессу самоуничтожения, который оно запустило 2000 лет назад. Встал вопрос, почему Мария 23 не вернулась? Впрочем, при чтении некоторых отрывков складывалось впечатление, что она собиралась отказаться от своего замысла. Но, наверное, в ней, как и во мне, как и во всех нео-людях, выработался известный фатализм, коренящийся в сознании собственного бессмертия. В этом мы приблизились к древним человеческим общностям, насквозь проникнутым глубокими религиозными верованиями. Ментальные структуры вообще живут гораздо дольше, нежели породившая их реальность. Став практически бессмертным, или, по крайней мере, достигнув стадии близкой к реинкарнации, Даниэль один, тем не менее, до конца сохранял нетерпеливость, исступление, ненасытность простого смертного. Точно так же и я, покинув по собственной воле рамки репродуктивной системы, обеспечивавшей мое бессмертие, или, вернее, бесконечное воспроизведение моих генов, знал, что все равно никогда не смогу учитывать в своем поведении перспективу смерти. Мне никогда не испытать страха, скуки или желания с той же остротой, что и человеку. Я уже собирался вложить листки обратно в тубу, как вдруг заметил, что в ней находится еще один предмет, извлечь который мне удалось не сразу. Это была страница, вырванная из человеческой книги карманного формата и сложенная во много раз в узенькую полоску. Когда я решил ее развернуть, она распалась на части. Прочитав самый большой фрагмент, я узнал тот отрывок из диалога «Пир», где Аристофан излагает свою концепцию любви. Когда кому-либо, будь то любитель юноши или всякий другой, случается встретить как раз свою половину, обоих охватывает такое чувство привязанности, близости и любви, что они поистине не хотят разлучаться даже на короткое время. И люди, которые проводят вместе всю жизнь, не могут даже сказать, чего они, собственно, хотят друг от друга. Ведь нельзя же утверждать, что только ради удовлетворения похоти столь ревностно стремятся они быть вместе. Ясно, что душа каждого хочет чего-то другого. Чего именно, она не может сказать. И лишь догадывается о своих желаниях. Лишь туманно намекает на них.